Эпилог. 5 лет спустя. «Сделай громче», — сказал Драго водителю. «Да, громче, громче», — обрадовалась дочь. «Мамина песня». «Как вам не надоело», — улыбнулась я, смотря на вакханалию, происходящую в машине. Муж и дочь завыли в голос хит, набивший оскомину за последние пару месяцев. Эта песня звучала из каждого утюга. Возможно, виной всему гормоны. Иначе как объяснить, что та композиция, которой я безумно гордилась, уже вызывала тошноту? Я и певицу выбирала лично, для ее исполнения. Но Цветаночка, узнав, что это я ее написала для шикарной Евы Голд, начала ее слушать днем и ночью. А Драго? Он поддерживал ее помешательство. Да, сама я больше не выходила на сцену. После истории с Балиевым я особенно стала ценить уединение и неприкосновенность частной жизни. Но и музыку любить не перестала, поэтому писала песни для известных артистов, и меня это, как ни странно, устраивало. «Тише, тише», — погладила я округлый живот, где сын распинывал меня изнутри, то ли выражая протест этому музыкальному сопровождению, то ли присоединяясь к отцу и старшей сестре. «Что-то болит?» Муж мгновенно отреагировал на то, как я поморщилась. «Твой сын решил превратить мои органы в фарш». Крупная мужская ладонь легла поверх моей, и, словно почувствовав отца, малыш затих. «А если он в животе такой активный, то боюсь представить, каким он родится», — проговорил он, не мешая дочке горланить любимую песню. «А вдруг, наоборот, родится спокойным?» Я посмотрела на супруга и непроизвольно замерла, любуясь тем, как он хорош. Все мое женское естество откликалось на его близость, и мне хотелось оказаться вплотную к мужу, кожа к коже. Я сжала бедра, стараясь погасить возникшее не к месту возбуждение. «Ты же помнишь, какой спокойной Цветочка была в животе и каким ураганом родилась?» «Вряд ли в нашей семье может быть хоть один спокойный человек», — тихо посмеялся супруг. «Еще раз! Еще хочу петь!» — потребовала дочь, сидя у отца на коленях. «Принцесса, давай пожалеем маму», — пытался договориться с ней Драго. «Песню, пожалуйста, еще раз!» Цветана повернулась лицом к отцу и обхватила ладонями его щеки. «Папочка, ну пожалуйста!» Она поцеловала его в нос, и мой муж мгновенно растекся лужицей. «Хорошо, но только последний». Никогда и ни в чем он не мог отказать своей маленькой принцессе. И меня это очень умиляло и радовало, но до разумных пределов, потому что Драго просто не умел ей говорить «нет», впрочем, как и мне. С тех пор, как он приехал за мной на острова, мы больше не разлучались. Можно по пальцам одной руки сосчитать дни, которые он провел вдалеке от меня, не давая мне повода сомневаться в нем и доказывая каждый новый день, снова и снова, что в его жизни существовали только мы с дочкой, Мия и бабушка Алма. Я очень сдружилась со сводной сестрой мужа. Мы часто бывали у них в гостях, а они прилетали к нам. Все же, кроме нее и Алмы, у Драго больше не осталось родственников, как и у меня, поэтому мы не забывали о близких. «Приехали», — с облегчением сказал муж, и дочь тут же слетела с его ног, подпрыгивая от нетерпения. «Где она? Ну где же она?» Охранник открыл дверь, подавая руку Цвете. «Я сама», — упрямо выпрыгнула на улицу дочь. «Где она? Где моя Пинки Пай?» Прыгала на месте мини-копия моего грозного мужа, авторитет которого за последние годы многократно вырос и которому боялись переходить дорогу самые опасные люди страны. Только для нас он был ласковым и внимательным отцом и мужем, пряча эту сторону от посторонних. «Колобок, иди сюда!» Муж подал мне руку. «Смотри, как бы я не укатилась и не съела меня какая-нибудь лиса!» Вышла неуклюже. «Нет, родная, укатиться я тебе не дам, потому что на тебя сразу налетят всякие волки и медведи!» Драго чмокнул меня в губы и, взяв за руку, повел к дочке. «Через месяц мне рожать. И в последнее время мне начало казаться, что у меня в животе не один ребенок, а целая команда. Таким активным был наш сынок. Вот и теперь, вместо того, чтобы спать, он распинывал меня изнутри. «Принцесса!» — подхватил на руки дочь Драго, и она, как и полагается королевским особам, позволила себя нести, а второй рукой муж держал мои пальцы. «Готова?» «Да!» — взволнованно проговорила она. «Скорей бы!» — сжала кулачки. Наша любимая, самая лучшая девочка, что помогла нам с Драго найти путь друг к другу, ждала этого дня несколько недель. Мы прошли на открытую площадку ипподрома, и дочь завизжала от восторга. «Пинки Пай!» У У заборчика ее ждал настоящий сказочный пони с розовой гривой. Цветана спрыгнула с рук отца и побежала к забору. «Привет, Цветана!» — улыбнулась ей тренер по верховой езде, Ксения. «Здравствуйте!» Казалось, дочь ее даже не слышала, пытаясь подойти к пони, к собственному пони. «Готова к знакомству с Радужкой?» «Это Пинки Пай!» — упрямо заявила дочь. «О, хорошо!» Ксения взяла ее за руку и подвела к пони, а мы, затаив дыхание, наблюдали за знакомством нашей малышки и ее самого первого настоящего друга, дружба с которым растянется на десятки лет. Тренер помогла Цвете оседлать пони и повела их по кругу, а мы с Драго напряженно смотрели за тем, как бы наша принцесса не рухнула на землю. Меня обнимали сильные руки моего самого любимого и единственного мужчины, ставшего для меня защитой и опорой. А самое главное — любившего меня так же сильно, как и я его. Я смотрела на дочь, свою радость и гордость, рожденную вопреки прогнозам всех злопыхателей. И внутри меня рос наш сын, который дополнит наше счастье и привнесет новых красок в жизнь. Возможно, наши отношения начались так, как начинаются истории с плохим финалом. Но мы с Драго стали исключением. Порой я мысленно благодарила папу за тот долг, что свел меня с моей второй половинкой. «Ты плачешь?» — услышала обеспокоенный голос мужа. «Угу», — пробурчала в ответ. «Ну ты чего, любимая? Я даже не могу представить, где она будет искать мужчину, который станет ее баловать так же, как и ты». Вытерла слезы, понимая, что никто и никогда в жизни дочери не сравнится с ее отцом. «Чш-ш-ш», — зашипел на меня Драго. «Что такое?» «Не произноси подобное вслух. Она всегда будет нашей маленькой девочкой. И пусть хоть кто-то попробует приблизиться к ней», — сказал он строго. Я мысленно пожалела того смельчака, что решит бороться за ее сердце. А пока? Пока у нее все только начинается, как и у нас. Впереди долгие совместные годы в любви и взаимопонимании.